Ну да, им хватает и их способностей, чтобы убивать столь беспечных глупцов, как вы. Постоянная бдительность. Это будет вашим первым уроком. Подумайте над этим, а я пока займусь остальными. Их преподаватель в несколько рывков пересек поляну и скрылся в неизвестном направлении. Первый медленно встал Эмиглио, шипящее проклятие и держащееся за голову. Вторым был Бронвин, трясущий головой. Он подобрал свой меч и коротко выдохнул. Синий урный слэш перерубил веревку. Винчестер почувствовал, что летит вниз, и с грохотом врезался в землю. Кое-как поднявшись, он стал яростно снимать петлю силка со своих ног. Задумка удалась, пусть и не сразу. Он поднялся последним. Намикадзе уже стояла на ногах. Что дальше? Идем. Форест скинул нам координаты. Куда идти? Произнес Бронвин. И снова небольшое путешествие сквозь полигон. На этот раз они оказались на прогалине, посреди которой торчала изломанная скала. Вскоре начали появляться другие студенты. Помятые, в грязи и пыли и злые. Профессор Вуд появился на скале, неторопливый, собранный, невозмутимый. Полная противоположность им. Кардин ощутил дежавю. Он уже видел точно такую же манеру держаться. Судя по сузившимся глазам Бронвина, тот тоже заметил очевидное. Охотники – это защитники человечества. Те, кто стоят между Гриммом и остальными людьми. Ни одна стена не удержит порождение тьмы, если на ней не будет тех, кто может дать Гримм равный бой. Голос Вуда словно разносился отовсюду. Они – ценнейший ресурс, от которого зависит будущее ремнанта. Я бы сказал, что жизнь одного обученного охотника в разы ценнее обычного гражданского. Вот только они не осознают эту ценность, банально пренебрегая мерами безопасности. Как итог, около 40% смертей защитников ремнанта так или иначе связаны с собственной невнимательностью. Смерть часто бывает внезапной. Мой предмет нужен не для галочки. Без умения выживать в дикой природе вы всегда будете привязаны к цивилизации, а ваши жизни будут измеряться степенью везения, что никогда не бывает бесконечным. Будете ли вы учиться выживать или нет, зависит только от вас. На этом все. Все свободны. Вуд исчез со скалы, оставив тяжелую тишину после себя. Это был обычный биконский класс. Аудитория, амфитеатр, огромная доска с голопроектором и прах самых разных типов, формы и степени очистки, находящийся в специальных стеклянных колпаках на подставках. Профессор прикладного проховедения еще не появился, и пока что ученики рассаживались по местам, негромко переговариваясь. Первая пара была катастрофой. Для всех их показательно разнесли. Самое паршивое, что они ни гримма не могли сделать в той ситуации. Слишком большая разница, а уж его лекция в конце. Вайс не знала, что ей сделать. Провалиться под землю от смущения или высказать этому хаму все, что она о нем думает. Победил самоконтроль. Швайс смолчала, хотя наследница ощущала присутствие ее альтер-эго. Наверное, поэтому она так хотела проявить себя на прикладном прохождении. Шни никогда не отступают перед трудностями. Хотя трудностей было много. И, наверное, самой главной была ее команда. Руби Роуз, лидер их команды и ее партнер. Сладкоежка, обожает комиксы, видеоигры, боевики и прочие вещи, более привычные для какого-нибудь парня. Вооруженная помесью косы и снайперской винтовки, с которой обращается мастерски. Без нее теряет львиную долю своих боевых способностей. Идеалистично наивно. Во всем, что не касается ее увлечений, редкостная лентяйка, которую надо чуть ли не пинками заставлять делать то, что надо. Янг Сиолонг, старшая единокровная сестра Роуз, душа любой тусовки, обладательница примечательных габаритов, обладает взрывным характером и тяжелыми кулаками, еще более лениво и пофигистично, чем Руби, периодически клинит на почве гиперопеки к своей сестре, имеет пунктик насчет своих волос, Блейк Белладонна, наверное, наименее проблемный член команды, умна, начитана, пофигистична, имеет пристрастие к морепродуктам, в частности, рыбе и некоторым блюдам мистралийской кухни вроде суши, какая гадость. Про нее мало что известно. Девушка-загадка. Говоря откровенно, они не были похожи на сплоченную команду охотников или хотя бы на ее подобие, и Вайс не представляла, что будет, когда они выйдут в поле. Да, они проводили тренировки, но было четкое ощущение, что этого было недостаточно. По крайней мере, они видели в ней Вайс Шни, отличницу и остатки совести команды, призывающие их к ответственности, а не наследницу Пэкаша и ходячий мешок Лиен, что было неплохо. Хотя, первопроходцами они не были. Гарри Блэк Бронвин, человек, с которым Вайс познакомилась 2 года назад, тот, кто спас ей жизнь, и одна из основных причин приезда в Бикон, и Гриммас 2 она скажет об этом хоть кому-то, кроме Альтер-Эго, лидер команды, отличный боец, занимающий почетное 2-е место в боевом зачете, уже начавший превращать подчиненных во что-то приемлемое. А еще у него было слишком много тайн, не все из которых знали Янг и Руби, хотя они прожили под одной крышей не 1 год. Это будоражило воображение, раз за разом представляющее, что только можно. И, говоря откровенно, Вайс слишком часто ловила себя на мысли, что слишком часто ищет его общество и вспоминает его. Швайс предлагала решить вопрос радикально и затащить его в постель, предварительно накачав афродизиаком. Учитывая тот факт, что наследнице было проще провести какие-нибудь переговоры, нежели начать встречаться с нравящимся парнем, это имело определенный смысл. Впрочем, сейчас ее волновал будущий урок. Прозвенел звонок, последние студенты расселись по местам, а затем в аудиторию вошел он. Высокий старик с окладистой бородой, в длинном балахоне, переливающемся всеми цветами радуги, поверх пиджака вырви глазно-фиолетового цвета и такого же цвета брюк, на ногах сей тип носил ботинки с длинными загибающимися вверх носами. В левой руке он держал длинный посох с граненным драгоценным камнем на навершии. «Что это за гриммов-фрик?» — возопила Швайс ошеломленно. Вайс лишь промолчала, хотя и была всецело согласна с Альтер-Эго. Короткий взгляд на сидящего чуть правее Гарри показал странную картину. Напрягшееся тело, прищуренный взгляд и сжатая в кулак рука. После, длинный выдох, и Бронвин едва заметно расслабился, хотя и не сводил взгляд с, очевидно, их профессора прикладного проховедения. «Здравствуйте, дети!» Голос старика оказался громким и звучным. «Меня зовут Амберфус Ринбоу. Мы сейчас находимся на предмете, изучающем вот эти штучки». Из кармана плаща профессора проховедения был извлечен граненый кристалл ярко-красного цвета. «Это прах. Похоже на леденцы, не правда ли?» Один студент, не будем называть его имя всуе, как-то решил подшутить над друзьями и заказал в кондитерской несколько леденцов, формой и размером повторяющих вот эту штучку. Поначалу шутка была что надо, но затем он случайно проглотил настоящий кристалл, который он носил в том же кармане. Ожоги слизистой, это, мягко говоря, неприятно, даже с открытой аурой. Человеческая глупость и ее последствия. Возможно, кому-то это будет уроком. Возможно, будут те, кто решат повторить на бис его подвиг. Это не важно. Важно, чтобы вы запомнили кое-что еще. Прах – это не игрушка, а универсальный инструмент. Непознанный, многогранный, способный как спасти чью-то жизнь, так и угробить ее. По работе с ним написаны целые руководства, но даже так случай не исключал никто. В ваших школах наверняка читали не одну лекцию о том, что такое прах, но вряд ли это было больше необходимого минимума. На моем предмете вы получите гораздо больше, чем могли бы дать вам учителя. Опыт не пропьешь, в отличие от учительской зарплаты. Ладно, а чем это я? Ах да, мисс Шни, оцените-ка этого товарища. Наследница едва успела поймать еще один кристалл огненного праха, небрежно брошенный ей в руки. Не волнуйтесь, он не должен рвануть, произнес Амберфус, видя реакцию остальных студентов. Вайс медленно подняла кристалл праха к глазам и покрутила его пальцами, вспоминая. Кроме вкрапления оранжевого цвета на половину сторон, наследница отметила немалое количество чужеродных вкраплений пород внутри кристалла. Кусочки скалы. Неочищенный кристалл огненного праха, заключала она, вернув образец профессору, непригоден для использования без очистки. Очень хорошо, Амберфус был удовлетворен услышанным. «Мистер Бронвин, что скажете вы?» Гарри прищурил глаза, вертя кристалл праха в руках. «Необработанный кристалл огненного праха», — произнес он медленно. «Вкрапление взрывного с породой. Без грубой очистки возможно применять как взрывчатку, в том числе для направленных взрывов или чего-то подобного. Полевая очистка возможна, но потребует времени, терпения и прямых рук. Плюс ауропроводящий нож. Хотя бы, смогли бы вы это проделать, это возможно», ответил Бронвин медленно. «Очень хорошо», — заключил Амберфус, забрав кристалл и сунув его в карман своего балахона, и с таинственным видом прошел к центру аудитории. «Всем остальным, вы слышали 2 мнения на один и тот же вопрос, 2 подхода к делу. В случае с мистером Бронвином, он сможет дольше выполнять свою миссию без пополнения припасов. Мисс Шниже, когда запасы праха подойдут к концу, ей придется полагаться лишь на свое оружие, лишившись львиной доли своего потенциала. Первое правило хорошего охотника – приспособься или исчезни. Это относится в том числе и к работе с прахом. Уметь добыть его в полевых условиях и использовать для своего выживания – один из краеугольных камней выполнения длительных заданий без возможности пополнения припасов. Очищенный прах хорош, но только он есть далеко не везде. Ваша задача – научиться работать с тем, что есть и что вы можете найти. Особенно, если вы идете по стезе праховых алхимиков. А теперь начнем первый урок. Вайс сначала запись под диктовку, про себя кипя от переполняющих ее эмоций. Она еще докажет, что она не абы кто. Еще одна аудитория. Еще один учитель. После взбучки от Вуда и знакомства с косящим под Дамблдор Ринбоу, чей вид возбуждал в его сознании желание опробовать на профессоре степень заточки сияния дня, Бранвин устал удивляться, хотя его чуйка намекала, что это еще не конец. Аудитория, где происходило обучение контролю ауры, выглядела специфичным. Классическая для Бикона аудитория была дополнена типичными стролийскими предметами быта и несколькими аккуратно подстриженными кустиками бонсай, стоящими на окнах. Владелец этого великолепия же самозабвенно гонял одуряющий пахнущий чай. Среднего роста, смуглокожий, одетый в одежду, больше присущую какому-нибудь монаху, профессор Амида выделялся абсолютной невозмутимостью и спокойствием. Создавалось ощущение, что его обветренное лицо и светло-карие глаза были свидетелями куда более далекого прошлого, а вид, скажем, беснующегося под его окнами урагана максимум заставит задумчиво хмыкнуть. Аура – манифестация души человека, сила его души, нечто большее, чем просто инструмент, воплощение его воли и желаний, принявшая вид энергии. О ее свойствах написано немало, и наверняка будет еще больше. Но сейчас речь пойдет о куда более практическом аспекте, ее контроле и что можно достичь с ее помощью. Сейчас я проведу небольшую демонстрацию. Амида неторопливо двинулся к центру аудитории, где находилась здоровая гранитная глыба, установленная на специальной подставке на колесиках. Одно касание ладони, и она развалилась на две половины с громким треском. Частный случай контроля. Минимум затрат, максимум результата, пояснил он. Большинство охотников не могут сделать нечто такое. Им достаточно базовых умений, и они не утруждают себя обучением чему-то большему. Впрочем, моя задача заключается в том, чтобы научить вас основам, тому, что поможет вам в будущем выжить. Звучит так, будто того, что мы умеем, недостаточно. Достаточно. Для коротких схваток, ответил Амида, повернувшись к сказавшему. Но что вы будете делать, когда бой начнет затягиваться? А отступить нельзя. Гарри прищурился на слова преподавателя ауроведения. Что в таком случае делать, он знал. Кроу рассказывал про некоторые свои приключения в одно рыло, в том числе про массированные атаки Гримм и то, как он с ними справлялся. Тяжелые тренировки и хороший контроль были основой тактики выживания. Ну и аккуратный расход праха, куда же без него. Мог ли он сам провернуть такое сейчас? Нет, не было нужных навыков. Открыв тетрадь, Гарри начал запись то, что говорил Амида. Похоже, Бикон даст ему гораздо больше, чем он думал изначально. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100190744057. Автору на печенюшке. Цены в магазине не вдохновляют. Вот вообще, как и ЗП. Тяжело в учении. Часть 2. Примечание к части. Вторая часть марлезонского балета. Говорит что-то тут неуместно. Ошибки, опечатки и так далее. PS. Тизер 9 сезона отдает уже шизой. Бефрагмент тоже. Оратурствующие грызуны уместны в каком-нибудь ридвалле, а не здесь. Хотя, меня уже не удивишь ничем, не впечатляет. Именно такими словами Тесла наградила профессора Вильгельмину Стил. После того, как им вчера раз за разом ломали шаблон как внешностью, так и своими поступками и поведением, сегодня преподаватель оружейного дела не впечатляла. Высокая, гибкая, платиновая сероглазая блондинка с вдохновением и вкусом рассказывала про свою дисциплину, и быть бы ей центром внимания, если бы не внешний вид. Волосы уложены в уродливую гульку, мешковатый рабочий комбинезон с кучей кармашков и уродливые очки-консервы портили все впечатления от внешности. Хотя, судя по восторженной мордахе Роуз, та определенно нашла родственную душу, искренне увлеченную делом создания и модификации оружия, а на остальное ей покласть. Сама Тесла столь восторженных эмоций не испытывала, предпочитая относиться к оружию как к инструменту, пусть и нежно лелеемому из чисто практических соображений. Профессор хлопнула в ладоши. Так, а теперь переходим к самому важному. Покажите мне ваше оружие. Для чего? Профессора, казалось, не удивил вопрос, заданный Янг. И да, в данный момент эмберсилика в виде браслетов находилась на руках блондинки. Учитывая, что сейчас все они были при параде, ничего удивительного. «Через меня прошло немало образцов охотничьего оружия», — ответила Стил, ничуть не смутившись. «Множество конструкций, ограниченных лишь фантазией их хозяев и возможностями оборудования для его создания. Некоторые решения были удачными, другие нет. Сейчас я хочу понять, нужно ли вам как-то менять ваше оружие. И если да, то как? Разумеется, это все ради вашей же безопасности. В моей практике были случаи, когда конструкция могла подвести в самый неподходящий момент из-за своих недоработок. Последствия были разными. Не волнуйтесь, я помогу в случае чего». Янг раздумывала с минуту, прежде чем аккуратно положила свои браслеты на парту. Остальные последовали ее примеру, и вскоре на столах оказался целый арсенал всевозможных орудий убийства Гримм. Профессор с видом пробующего деликатесы гурмана переходила от стола к столу, задерживаясь и едва слышно комментируя увиденное, иногда беря оружие в руки с разрешения студента и комментируя увиденное вслух. Достаточно простая и надежная конструкция, быстрая смена режимов, крупный винтовочный патрон, хороший баланс, праховая сталь высокого качества, больше сражений в турнирах, нежели против Гримм. Что-то, что стало для тебя самоцелью, Пира взяла в руки Мила, чуть нахмурившись. На вкус Теслы, попадание было 10 из 10 для правильной девочки, привыкшей блистать на арене. Хаем, оружие в превосходном состоянии, несмотря на свой возраст, нет следов коррозии, заточка в полном порядке, механизм еще из времен до войны, эта сталь помнит многое, смрад и чад великой войны, орды Гримм, что черным ковром устилают землю, бой всех против всех, сейчас такое мало у кого встретишь, все же старые семьи предпочитают держать реликвии в оружейной, нежели использовать по прямому назначению. Вы ведь в курсе его истории? Да, мэм, ответил Джон. Крациоморс служил еще моему прадеду в Великой войне. Приятно знать, что потомки тех, чей подвиг неоценим и в чью честь воздвигают памятники, идут по стопам своих предков. Береги свое оружие, и оно сослужит тебе верную службу. Джон медленно кивнул, принимая свои меч и щит обратно. Класс тихо зароптал, осознавая, одно дело, если историю рассказывает кто-нибудь типа Ублика, и другое, напрямую столкнуться с потомком тех, кто когда-то вершил судьбу этого мира, а ведь по виду и не скажешь. Хаем, праховая сталь высшего качества и с высокой степенью проводимости ауры, достаточно гибкий сплав, основное предназначение, для уколов по слабым местам противника. Компоновка и внешний вид. Оружием с похожим дизайном пользовалась мантлийская аристократия до Великой войны. Что до самого клинка. Новодел, причем явно созданный на заказ и до недавнего времени использующийся в основном в тренировочном зале. Дальше. Было что-то, разделившее все над и после. Переломный момент. Откуда вы? Вайс с мигом стряхнула образ примерной ученицы, показав незамутненный шок. Кажется, кто-то не привык к таким срывам покровов, попавшим в десятку. Мое проявление, вариация психометрии. Я могу читать душу оружия, все то, что оно прошло вместе с его хозяином. Особенно, если событие сопровождалось сильной эмоциональной встряской, тон Стил был чуть виноватым. Прошу прощения, если мои слова задели вас, мисс Шни. Иногда я увлекаюсь. Извинения приняты, ответила блондинка, чуть помедлив. Чудненько. Стил просияла, хлопнув в ладоши. Продолжим осмотр. Мигло тихо фыркнула. Почему-то это звучало как-то глупо и наигранно. Да и то, что профессор так сообщила о своем проявлении, не могло не наводить на размышления, в том числе и о пределах ее способностей. Меж тем, краткая характеристика оружия Стил могла сказать кое-что и об их хозяевах. Хорошая сталь, но реализация не на лучшем уровне. Используйся она обычным человеком, эти части давно сломались бы. Плюс, сильная зависимость от прахового кристалла, да и вес, преподавательница взвесила булаву, может быть, против биовульфов и потянет, но уже с Урсой могут возникнуть проблемы, не говоря уже про других Гримм, в остальном, не впечатляет. Идей, Кардина не особо обрадовала услышанное, ну да, его дубина только выглядела крутой, хотя по факту была не самым практичным оружием, хотя при его габаритах и силе, Может, с его точки зрения не все так страшно. Либо глубокая модификация оружия, либо создание чего-то другого. Тут уже сами решайте. Гарри на это замечание о подчиненном прищурился, что-то прикидывая. Кажется, кого-то ждет увлекательное знакомство с верстаком на несколько дней. Вопрос лишь во времени. Ну и новое оружие потребует переработки стиля боя. Мисс Смиглио, от размышлений Теслу отвлекла подошедшая профессор. С небольшим запозданием девушка выложила на стол револьверы, их кобуры и наруч пистолета-пулемета, чем заслужила удивленный взгляд от Стил, медленно начавший изучение. Интересное оружие, начала говорить Вильгельмина после паузы, лаконичное, почти грубое, но эффективное. Револьверы предназначены для прицельной стрельбы на среднюю дистанцию. Калибр достаточно крупный для того, чтобы остановить тех же Беовульфов с одного выстрела. Часть механизма трансформации, ножны, пистолет-пулемет сделан по схеме Bullpup, 50 патронов в магазине, расположенном горизонтально. Калибр тот же, что и у револьверов. Унификация патронов. Не самая стандартная схема трансформации и отсутствие формы для ближнего боя. ХМ. Не любите использовать прах больше необходимого? Хороший навык стрельбы будет вернее возможности поразить кого-то молнией. С чем не справится пуля, поможет клинок. И проявление. Своеобразно, хмыкнула профессор после паузы. Обычно охотники предпочитают более впечатляющие вещи. Их проблемы. Будут какие-то советы на будущее? Нет, произнесла Стил после паузы. Не этот случай. Разве что попробовать модификацию патронов. Возможно, некоторые комбинации праха позволят вам улучшить поражающую силу без существенных изменений в конструкции оружия. Я подумаю над этим, кивнула Тесла, принимая совет к сведению и возвращая оружие на место. У Гарри было интересное чтиво, посвященное праху и работе с ним. Возможно, имело смысл поискать что-нибудь там. Закончив с ней, профессор переключилась на остальных студентов. Не ее головняк. Сложив руки над партой, Миглио уткнулась в них лбом, прикрыв глаза. Все, что нужно знать насчет ее оружия, она уже услышала. Остальное, ну разве что домашняя работа. Гарри, да, что мы забыли на летном поле? На вопрос Рин Бранвин повернулся к девушке. Я ведь говорил, мы идем учиться пилотировать летающий транспорт. А может не надо? В голосе брюнетки послышалась неприкрытая мольба. Почему? Ты боишься высоты? Я не люблю летать, произнесла Рин сконфуженно. Плохой опыт. Насколько? Ну, однажды меня пытались похитить. Вот только во время полета начался ураган, на корабле случились серьезные неполадки и в конце концов он совершил аварийную посадку в джунглях. Все кончилось хорошо, но с тех пор я не люблю полеты. Не повезло, в голосе Бранвина прозвучало сочувствие. Твое проявление пробудилось после этого, ага, и ни одна поездка на воздушном транспорте с тех пор не прошла нормально. Если не хочешь, можешь не идти. Полеты – предмет добровольный и не повлияет на табель. Тогда почему идешь ты? Полеты – это моя мечта, ответил брюнет без колебаний. Если бы не ряд обстоятельств, я бы попал в летный колледж Вейла. А что произошло? Долгая история, и я не в настроении ее рассказывать, ответил брюнет, съезжая с темы. Ладно, а почему здесь только мы? Дополнительные предметы позволяют получить профессии, напрямую не связанные с ремеслом охотника, но порой способные сильно облегчить жизнь. Отметки о них входят в лицензию и в ряде случаев позволяют взять работу, недоступную при иных обстоятельствах. К примеру, отметка о водительской лицензии позволяет устроиться на охрану караванов или перевозку грузов по рискованным маршрутам при наличии своего транспорта. Отметка о криминалистике откроет доступ к миссиям, связанным с охраной правопорядка. Есть где развернуться. Водительской лицензией на автомобильный транспорт я займусь после летной лицензии. У тебя же есть мотоцикл. Есть. И права тоже. Но разные виды машин. Кстати, кому-нибудь надо учиться водить. Пас, Винчестер на удивление ответил первым. У меня уже есть права на легковой транспорт. Тесла, в ответ девушка многозначительно развернула крылья за спиной. Вопрос закрыт. Рин, я умею водить, ответила брюнетка. Только вот неофициально. Мама посчитала лицензию тратой времени, которое можно использовать на что-нибудь более полезное. Значит, будем исправлять. Вейл, это тебе не Мистраль. Тут за езду без прав копы выпьют всю кровь. Когда? Времени у нас хватит, так что не принципиально. Кстати, а кто еще будет на курсах? Без понятия. Насколько знаю про тех же РВБ, Янг хватает и прав на шмеля, Вайс. Не думаю, что она вообще будет заморачиваться на этот счет. Что умеет и что хочет Беладонна, я без понятия. А твоя младшая сестра, Руби, переспросил Гарри задумчиво. Нет, просто нет. Почему? Ее сияющее лицо за рулем машины вызовет у любого встречного силу сжатия задницы, способную перекусить стальной прут. И да, она любит скорость. Сильно. Ауч, Рин явно оценила получившуюся картину. Вот и я про то же. Про себя Гарри вздохнул, гася волнение. Да, преподаватели Бекона умели удивлять, в том числе полезностью своих предметов, но по-настоящему его интересовали лишь полеты. Его давняя мечта наконец-то обретает форму и не помашет ручкой в последний момент, как это было уже дважды. Он ощущал себя почти как ребенок, который наконец-то попадет в парк аттракционов, после того как ему отказывали несколько раз. Вскоре они подошли к ангарам на краю летного поля. Створы крайнего из них были открыты. Перед ними стоял быкоглав, лишенный части обшивки и демонстрирующий полуразобранные гондолы двигателей. Бронвин прищурился, заметив характерные следы от перьев Невермора. Похоже, пилоту пришлось попотеть, пока стряхивал с хвоста пернатых бомбил. И, где преподаватель? На вопрос Теслы Гарри пожал плечами, продолжая изучать быкоглав, что, впрочем, не помешало ему навострить уши, когда он услышал посторонний шум. Странный гул все нарастал, пока из-за ангара не вылетело что-то и с громким лязгом не приземлилось между ошарашенных студентов, явно отлично помнящих приветствие Вуда. Так-так-так, а вот и свежее мясо, приземлившаяся оказалась женщина, медленно вставшая с колен и дающая рассмотреть себя получше. Высокая, коренастая, на голове было что-то вроде старинного кожаного шлема с фотохромными линзами. На шее болтался дыхательный респиратор, шланг от которого уходил на пояс, где крепился какой-то прибор. За спиной находилась пара механических крыльев, чьи остро наточенные предплечья горели багрянцем огненного праха, в большом количестве вплавленного в металл, и которые медленно сложились в походную форму. На правом бедре болталось что-то трудноидентифицируемое в сложенной форме. Одеждой женщине служила куртка с меховым воротником, чем-то смахивающая на летные куртки пилотов начала 20 века на Земле, и грубые штаны с ботинками с высокой шнуровкой. Когда профессор полетов стянула шлем, или как называлась эта штука, Бронвину удалось разглядеть ее лицо, обветренное, загорелое, хищное. Тонкие губы были сжаты в линию, светло-голубые немигающие глаза, платиновые волосы в причудливой прическе, отдающие чем-то винтажным. Профессор, чье имя вылетело из головы, обвела весь состав команды ЦБРТ долгим взглядом, задержавшись на нем. «Меня зовут Арктис Темписта», в ее голосе было определенно что-то чарующее. «И, как вы уже могли понять, я занимаюсь тем, что обучаю пилотажу охотников вроде вас. Обычно ко мне приходят уже куда более взрослые охотники либо на грани выпуска, либо уже после. И да, типично охотничьего разгильдяйства я не потерплю. Все ясно?» «Да, мэм». Сейчас манера речи Темписты напоминала Гарри то, как говорила Гудвич или МакГонагалл. «Очень хорошо. А теперь перейдем к самому веселому. Практике». Профессор Темписта ткнула пальцем в стоящий позади быкоглав. «Это будет темой нашего сегодняшнего урока. А теперь снимайте свое оружие и броню. Будем осматривать птичку». Гарри кивнул, потянувшись к оружию. «Похоже, это будет интересно. Что самое лучшее в выматывающем дне?» «Правильно, отдых». Гарри не без удовольствия вышел из душа. «Самое то после тяжелого дня». Профессор Темписта явно знала свое дело на ура и не манкировала своими обязанностями. В результате, максимум практики, совмещенной с теорией в объеме, заставившим его серое вещество тихо кипеть. Про остальных не стоило и говорить, а еще дело осложняло Рин, точнее, ее проявление. Отвалившаяся гондола с двигателем, упавшая на ногу Винчестеру, не даст соврать, как и сломавшиеся шасси. Хоть брюнетка все и отрицала, но рассказанная история наводила на размышления. Отправить сестру на водительские курсы будет лучшей идеей. Ну, если она не будет водить в стиле мистралийского дрифта. Тесла не высказала особого восторга по поводу полетов, хотя и признала, что в них может быть что-то полезное. Черт его знает, захочет ли продолжать. Винчестер, а Грим его знает. Они не состояли в настолько доверительных отношениях. Точнее, они вообще не переходили этап проштрафившейся подчиненной, злой начальник, и пока что неизвестно, эволюционируют ли их взаимоотношения во что-то еще. Ну а он сам, это его цель, в любом случае. Янг, к Какой сюрприз, что ты здесь делаешь? Названная тряхнула гривой, оторвавшись от чего-то на свитке. Факт ее нахождения на его кровати в весьма фривольном виде не значил ничего, кроме того, что ей было что-то надо. Ну и да, она как-то получила доступ в комнату. Дверь была не заперта. Гарри хмыкнул такому ответу. Могло и быть правдой, а может и нет. Имело ли это значение? Нет. Так, чего хотела? Мы давно не общались. Гарри недоуменно моргнул. Я вижу тебя каждый день. Ага, покивала головой блондинка. Только вот когда мы последний раз разговаривали как брат с сестрой, без всяких склок, руганий и прочего, это сложный вопрос, вынужден был признать Бронвин, вешая полотенце на спинку кровати и присаживаясь рядом с сестрой. Я не помню. Вот, воздела палец к потолку Сиалонг. Видишь, ты сам это сказал. И что ты хочешь этим сказать? Мы отдаляемся друг от друга. И мне это не нравится. Это не так? Да, тогда почему я и Руби узнали о том, что ты не идешь в Бикон, только тогда, когда ты уже собрался съезжать? Почему с того времени, как тебе стукнуло 16, ты стал пропадать в барах, борделях и еще грим знает где? Я повзрослел. Это не ответ, братец. Я слишком хорошо тебя знаю. На это Бронвин лишь промолчал. Все выглядит не так, как ты представляешь, произнес он через какое-то время. Да, поделишься своей точкой зрения, ладно. Причина моего выбора насчет колледжа крылась в том, что я слишком хорошо представляю, какова твоя реакция. Тот скандал, что ты мне закатила накануне моего отъезда, был меньшим из зол. Скажи я обо всем раньше, то твоя реакция была бы непредсказуемой. Не знаю, замечала ты или нет, но твои попытки сделать как лучше чаще всего игнорируют желания окружающих. И ты хреново воспринимаешь слово «нет». Тот же клуб готов поставить свой свиток на то, что тебе сильно не понравился ответ Джуниора. Скажешь, что я не прав. Это тебе Руби рассказала? Прищурилась Янг. Нет, я был снаружи и оценил твой горячий темперамент во всей его красе, ехидно ответил Гарри. В том числе и полет хозяина этого заведения. И, это достаточное доказательство как минимум половины сказанного. И это только навскидку. Возможно, ты прав. Возможно, добавила Янг, понизив тон. И что насчет второго вопроса? На такое переключение темы Бронвин лишь хмыкнул. Ну, тут все проще. Всем моим бывшим одноклассницам подавай романтику, любовь до гроба, пафосные признания, скандал и прочую муть, заниматься которой было откровенно лень. Да и все эти истории становились достоянием слухов, разносящихся по сигналу быстрее, чем Руби делает стометровку своим проявлением. Я ненавижу быть предметом чужих сплетен. И, наконец, самое главное, я знал, что мне нужно снятие стресса, без обязательств и без головняка и каких-то претензий. Искать себе пассию только для этого было бы перебором, так что я пошел по пути меньшего зла. Ты в курсе, что по тебе до сих пор сохнет немало девчонок? Да, Гарри был удивлен этому. Дверь с грохотом раскрылась, на пороге показалась взмыленная Рин, переключая все внимание на себя. Где она? Она, моя манга, все же ответила девушка. Я помню, что оставила ее где-то здесь. Следи за своими вещами сама, ответил Бронвин, не впечатленный метаниями своей сестры. Ты совершенно не помогаешь мне, брат, раздалось возмущенное пыхтение из-под кровати. Нашла. Янка задаченно моргнула. Брат, переспросила она, Рин назвала тебя братом? Ага, это у вас ролевые игры такие, уточнила блондинка настороженно. Что? Прижимающая журнал к груди Намикадзе выглядела как Руби, до этого рубившаяся во что-то в свитке и внезапно узнавшая, что сейчас будет контрольная. Ты о чем? Со вздохом Бронвин полез за свитком и, найдя нужный документ, развернул его и передал Янг. Читай. Кстати, Рин, а на кой черт тебе понадобилась манга? Я случайно наткнулась на старую подругу, она учится на курс старше, а я так и не показала сэмпай ту самую мангу, что она пропустила. А, поскушнел Бронвин. Сестры по разуму воссоединились. Все с тобой понятно. Громкая ругань от Сиалонг вновь переключила внимание на нее. Как, произнесла она неверяще, как дядя умудрился это сделать и ничего нам не сказал. Видимо, налокался до того состояния, когда мозги отшибает нахрен, предположил Гарри. Сама понимаешь, тогда почему я не поняла этого раньше, даже если речь идет о близких родственниках, заметить схожесть не так уж просто. Присмотритесь друг к другу, и вы найдете немало общего. Обе девушки задумчиво замерли, разглядывая друг друга и сравнивая в полной тишине. Знаешь, это совершенная непруха, произнесла Сяолонг после затянувшейся паузы. «Я уже задним числом думала, что ты начнешь встречаться с ней рано или поздно, а тут такое. Это как какая-то второсортная дорама, честное слово. Привыкай, рядом с ней это перманентное состояние, проявление, в том числе. Кстати, а дядя знает, я сообщу ему, когда он выйдет на связь. Хочу сделать сюрприз». Непонятный звук, изданный Янг, был ему ответом и мнением, что она думает по этому поводу. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100190074440507 на пропитание голодающих авторов. Кроме шуток, закалющаяся сталь, Рин Намикадзе, ходячая катастрофа, дрянная девчонка, грязная извращенка, все это она, и в то же время нет. Окружающие видят лишь часть целого, но никогда всю картину. А картина там вырисовывается специфическая, ведь ее готовили не только как охотницу, но и как бойца, способного без колебаний отнять жизнь, и такое положение вещей для нее виделось закономерным. Ведь как иначе, когда твоя родня возглавляет один из далеко не самых слабых кланов, фактически являющихся реальной властью в Мистрале. Да, ее мама всего лишь сестра главы, притом официально изгнанная и вроде как не имеющая никаких прав. Ключевое слово – официально. По факту же, вольный киллер, занятый сбором информации для клана там, где официальные каналы не помогут и только навредят. Одна из фактических причин, по которой она была отправлена в Бикон. Намикадзе Цубаки категорически не нравилось происходящее в Хейвене, нестабильно падающее качество подготовки охотников, не то, что они стали гибнуть слишком часто на заданиях, и это с учетом специфики профессии. Плюс, сама личность директора Леонхарта вызывала в бывалой наемнице какую-то смутную тревогу, а своей чуйке она привыкла верить. Ну и наконец, самая главная и вторая по счету причина. Можно сколько угодно быть сильной независимой женщиной, но если рядом нет того, кто подставит плечо и прикроет спину, то рано или поздно сила превратится в слабость. Говоря простым языком, Намикадзе поступила в Бикон, чтобы найти себе мужа. Странно, не при образе жизни охотницы и не с ее проявлением. Требований было не так уж и много. Сильный, смелый, надежный, красивый, умный и небрезгливый. А то мало ли какой моралист попадается, которому что ни делай, то отповедь. Первоначальным вариантом был Гарри Блэкбранвин. Все то, что она искала. Не самый лучший характер тут скорее в плюс. Но, вскрылся один момент, который к Гриммовой матери портил все. Он был ее братом, сводным, хоть и не по крови. Но, да, это было одним из тех моментов, когда свое проявление Рин искренне ненавидела. И теперь, даже зная, что не родня друг другу по факту, не могла относиться как-то иначе. Из плюсов, у нее прибавилось родичей со стороны отца. Их сокомандницы отреагировали на новости о сестре в целом положительно, косящая под человека Фавн отнеслась индифферентно, а мелкая плоскодонка из Атласа, до того порой одним взглядом обещала вскрыть ей горло, стала относиться терпимее. Во всяком случае, она не видела той враждебности, что и раньше. Из минусов, ей опять придется искать того самого. Впрочем, с обретением более-менее разросшегося круга общения, возможно, это не было такой проблемой. Сейчас Намикадзе вместе с командой Руби в полном составе сидели в одной из кафешек Вилла и предавались греху обжорства. Предшествующий заход по магазинам выпил немало сил. Впрочем, кое-кто не разделял этого отношения к священной для любой девушки церемонии. Руби Роуз, мелкая сводная сестра Янг Сяолонг, явственно не любила походы по магазинам, и если бы не сестра, чуть ли не волоком тащившая ее, то Роуз явственно куда-нибудь сбежала бы. Сейчас похожая на надувшегося хомячка брюнетка, обиженно сверкая серебряными глазами, поглощала пирог с патокой. Да, жалко, что Гарри здесь нет. Рин повернулась к тяжело вздохнувшей Янг. Почему? Пространственный карман, сестрен. Знаешь, как удобно свалить все покупки. Засранец с утра смотался в город, как будто предчувствовал это. Видимо, он хорошо вас знает. Ага, ответила блондинка, вот только мы его порой совсем не знаем. Ничего, ничего, а потом как раз, и всплывает что-то такое, отчего хоть стой, хоть падай. Ты это про что? Ну, к примеру, я только год назад узнала, что у него есть сестра-близнец и что у него была амнезия, начисто стершая большую часть его жизни. К моменту, как он попал в нашу семью, он помнил хорошо если месяц. Его кто? Вайс, внимательно слушавшая весь разговор, едва не подавилась молочным коктейлем, который она до того неторопливо цедила. Сестра-близнец, Янг отложила круассан, который до того крутила меж пальцев, и полезла за свитком. Минуту спустя Рин увидела фотографию, на которой, кроме хорошо знакомых нами Кадзи Теслы, Янг и Руби, было еще четыре девушки. «Дай Вердиан», — произнесла блондинка, ткнув пальцем в зеленоглазую брюнетку в типичном мистралиском наряде темно-зеленого цвета со снайперской винтовкой в руках. Для нами Кадзи семейное сходство было очевидным. Насколько я знаю, капитан команды Давн, чилит в Атласе на первом курсе, скорее всего, приедут на турнир Вайтил. Гарри не рассказывал мне о ней, тихо ответила Рин, от открывшегося факта испытавшая весьма противоречивые чувства. Он вообще любитель этого дела. Не удивлюсь, если он и со своей девушкой познакомит вот так же, поставив перед фактом, до этого всячески шифруясь. Думаешь, он уехал на свидание с ней? Вряд ли, махнула рукой Янг. Скорее всего, или валандается где-то, или бухает, или в борделе. С чего ты решила? Спросила повернувшаяся к ней Вайс. Рин заметила мелькнувшие на лице шни выражения. Кажется, она не оценила такие факты об объекте своего обожания. Он нахватался от дяди Кроу слишком много. Хотя, его дерьмовое чувство юмора, свое, кажется. Во всяком случае, я никогда не слышала от дяди, что он использовал навозные бомбы, чтобы разобраться со своими недругами. Навозные бомбы, угу. Он брал простые банки из-под консервов, а затем, МММФ, Руби, я не хочу это слышать. Пожалуйста, не порть мне аппетит, попросила Шни, зажав Роуз рот. Та не осталась в долгу и укусила наследницу за пальцы, за что заслужила злое шипение блондинки, отдернувшей руку. А ты еще та еще змейка, Вайси, заключила Янг, подперев щеку рукой. Это еще почему? Шипишь так же, ухмыльнулась блондинка. Да неужели? Вскипела Вайс. Рин не могла не улыбнуться от разыгравшейся сцены. Слишком домашней она выглядела. Слишком по-семейному. Она ощущала это своим нутром. И, наверное, это было прекрасно. Ярко-голубое инфернальное сияние отражалось в полированной стали револьвера. Превосходное отражение ее души, ее сути. Тесла погасила проявление и аккуратно уложила свое оружие на траву рядом с рукой. Сколько надо, чтобы снять оружие с предохранителя, вскинуть его на цель и нажать на спуск. Достаточно быстро, чтобы на такое среагировал далеко не каждый ее сверстник из Бикона. Уж что-что, а стрелять Меглио умело. Одно из ее умений, старательно пестуемых с момента поступления в сигнал, в лучших традициях младшего брата, бывшего первостатейным стрелком. Хотя это было не единственной вещью, что Тесла позаимствовала у Выша. Его образ, багровый плащ, хромированный револьвер, очки ярко-желтые с дужками, изгибающимися в виде М, и пистолет-пулемет, словно отражение в зеркале. Нерешимость, но память о младшем брате, что не сдался и не отступил до самого конца. Для полноты образа ей не хватало уложить волосы блондинистой шваброй, получить кучу шрамов на теле и руку протез. На мгновение Меглио представила в красках получившийся образ и скривилась. Вышел перебор между памятью о брате, которого она никогда не увидит, и слепым подражанием есть разница, которую она не перейдет. Потому что это ее образ и ее жизнь, отражение, ставшее самостоятельным. Девушка тихо вздохнула. Еще одна черта характера, подхваченная от брата, но уже названного, шарахаться черти где, когда настроение не торт для всяких шумных посиделок. Побыть в одиночестве, позалипать на окружающие пейзажи и в очередной раз задать себе вопросы экзистенциального характера. Правда, Бронвин никогда один не был, Тесла знала про его шизу, ставшую спутницей, идущей след вслед за своим хозяином и вообще бывшую довольно полезной. Самого духа интеллекта блондинка вживую не видела, да и не особо-то ей интересно это было. Есть и есть, по сравнению с ее прошлым, не стоящий значение пустяк, а вот что не пустяк. Девушка подняла над глазами левую руку, на мгновение воскресив в памяти узор, проступивший на ней сегодня утром. Несколько секунд, пришедшая в странное состояние аура, и все прекратилось так же, как и началось. Вопрос был в том, что именно. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Если мертвецы обретают вторую жизнь, тоже. Вопрос в том, кто и зачем. И это только у нее, или, Грим, нужно больше данных. Свиток оказался в руках сам собой, а дальше поиск нужного контакта и вопрос. Правда, не тот, который ей хотелось бы задать, но который поможет уловить взаимосвязь. Весьма опосредованно. Где ты? Из всей четверки возвращенцев с того света только Бронвин имел дело с чем-то, выходящим за рамки нормального. Может, он мог что подсказать, и она задаст вопрос при личной встрече. Почему-то доверять этой электронике не хотелось. Пиликнул ответ. Развернув сообщение от Гарри, Тесла едва не уронила свиток себе на лицо от удивления. Какого гримма? Впрочем, ответ с координатами был также известен. Убрав устройство в карман куртки, блондинка вернула револьвер на место и, надвинув очки на нос, развернула двойные крылья. Еще миг, и она взметнулась в небо прямо под охреневшим взглядом мужика, на чьем дворике на крыше она развалилась до этого и который пришел шугануть гостью. Она извинится за вторжение. Потом, возможно, суббота, ранний вечер, хорошее завершение хорошего мирного дня, банальный отдых от всего того, что предоставляет Бикон в промышленных масштабах. Все же большое количество ауроюзеров в пубертате в замкнутом пространстве – это немного перебор для него. Целый день в одиночестве, наслаждение красотами веяло периодически под музыку из наушников. Ну и да, он нагло свалил от Янг, очевидно собиравшийся прошвырнуться по магазинам с ним в качестве носильщика. Вечер обещал быть точно таким же, как день. На завтра Гарри запланировал устроить себе сессию личных тренировок. Не срослось. Очередной бар, куда он завернул пропустить стаканчик другой чего-нибудь под градусом, резко сбил весь созерцательно-нейтральный настрой. Слух о том, что Торчвик грабанул магазин с прахом, из-за чего паре охотников пришлось сделать крюк по городу, не был чем-то особенным. До того момента, когда выяснилось, что он командовал членами Белого Клыка, была дремавшая чуйка резко встрепенулась, учуяв добычу. Насколько Гарри знал, беломасочники, мягко говоря, не любили людей, и тот факт, что ими командует человек, был необычным. Или роман был скрытым фавном с животным признаком, не бросающимся в глаза. Пожалуй, был смысл поискать информацию о рыжем любителе котелков и начать с общедоступной информации. Однако, все планы были задвинуты куда подальше, когда в баре вспыхнула потасовка. Одним из участников был Кардин, бывший в меньшинстве и с переменным успехом получавший по лицу от нескольких ополченцев. Выбор был принят почти мгновенно. Честно говоря, самым животрепещущим вопросом было то, кто охренел больше, сам Винчестер от факта его вмешательства, участники драки, не предполагавшие такого поворота, или тот тип, что зашел со спины и получил раскладывающимся шестом по челюсти. Оскалившись в паскудной ухмылке, предвещающем много всякого интересного узревшим его, Блэк Бронвин озвучил сакраментально и потанцуем, постукивая шестом по плечу. Ополченцы, чуть помедлив, бросились на нового противника. Зря. Кроу обучал его не только тому, как правильно выбивать дерьмо из противника при помощи оружия и без него, но и искусству драки в баре для ауроюзеров и тому, что и как нужно делать, чтобы выйти из нее победителем. С практическим зачетом. Результат: четверо прилегли отдохнуть от его рук и шеста, остальных троих кое-как вынес Винчестер. Расплатившись с хмурым барменом за причиненный ущерб, двое покинули поле боя. «Твои знакомые?» – первым нарушил тишину Блэк Бравнен. Идущий рядом рыжий, пугающий окружающих угрюмым выражением лица, повернул к нему голову. «И это все, что ты спросишь?» «Ждал чего-то еще?» – ответил вопросом на вопрос Гарри. «Ты, я думал, что ты будешь жрать мозги, как Гудвич, с правилами. Или сам решишь выбить дерьмо из меня, раз уж представился такой случай?» Брюнет чуть шевельнул губами. «Чем ты развлекаешься в свободное время, это твое дело. Кроме таких вот случаев, мне было бы не с руки ждать, когда тебя отправят в больницу, не в текущей ситуации, и поэтому ты вмешался?» «Ага, хм», многозначительно выдал рыжий, отвернувшись. «Спрашивай, о чем?» «О чем-то, относящемся к делу. О какой ситуации ты говорил?» «Пока слишком много неизвестных. Мне надо собрать больше информации, прежде чем озвучивать первые выводы. Но эта хрень в перспективе может вонять хуже, чем тухлое мясо, пару дней полежавшие на солнце. Кстати говоря, а что ты вообще забыл в баре?» Винчестера перекосило так, будто его задница обзавелась зубами, которые начали ныть от боли. Переводил дыхание, процедил он. «После чего, после побега от этой, грим ее сожри, маньячки. Ты о ком?» – прищурился брюнет, смутно догадывающийся о той, кто вызвала такую реакцию. «А Вельвет, мать ее, Скарлатине. Мы с пацанами, только выписавшимися из больнички, хотели отпраздновать, и тут из-за угла выворачивает эта психованная, которую трясет как припадочную, а рот забрызган кровью. Вот мы и рванули кто куда». «Мда», — тихо присвистнул Блэк Бравнен, в красках представив эту картину. Вышло стрёмно, хотя, скорее всего, всему можно было найти подходящее объяснение, если захотеть. Впрочем, у него на языке вертелся еще один вопрос, который Бронвин задал своему неожиданному собеседнику. «Искать своих дружков будешь?» Чуть помедлив, явно проматерив себя за тупизм, Рыжий полез за своим свитком и начал судорожно звонить. Пиликнула входящая от Теслы, с секунд 10 подумав, Гарри ответил ей и прислал примерные координаты. Меж тем они пришли к крытому мосту, ведущему к станции, где останавливается поезд. Быстро, достаточно дешево и экономит кучу времени. Минус, народ, но да, где его нет. Тесла сошла с небес и, мягко приземлившись на ноги, развеяла крылья. Интересно, что сказали бы про ее проявление на земле. Блондинка молча подняла левую бровь и взглядом указала на едва заметно напрягшегося Кардина, слушающего что-то и одновременно не спускающего глаз со своего партнера. «Долгая история», — отмахнулся Гарри. «Ну ладно, в Бикон». «Ага, ребята». Громкий окрик Рин заставил всех троих резко повернуться назад. Намикадзи собственной персоной, радостно махая руками, ледоколом продиралась сквозь толпу, удерживая несколько объемных пакетов в другой руке. «Рин, ты что здесь делаешь?» — уточнил у своей сестры Гарри, когда она подошла поближе. «Ну, я потерялась», — ответила та, чуть потупившись. «Эта схема поездов такая непонятная». «Серьезно?» — изумился Бронвин. «Да в ней разобраться не сложнее, чем в карте Бикона», — сказал тот, кто в 13 потерялся и уехал в противоположную сторону, — съязвила Тесла. «В свое оправдание, я был с похмельным невыспавшимся Кроу, только вернувшимся с очередной миссии. Звучит как рецепт катастрофы», — заметила Рин. «Ну, все вышло не так уж и плохо. Плюс уйма впечатлений, если смотреть по сторонам, а то дерьмо случается внезапно. Кроу. Кроу Бронвин?» — переспросил Винчестер удивленно. «Ага, мой опекун, охотник, алкаш и просто добрейший души человек», — думал однофамильцы, — протянул Кардин, чем вызвал тихий смешок у брюнета. «За ними нужно в глубинку Мистраля. Только смотри в оба. Эти оборвыши, те еще ушлепки. И насчет фамилий, у нас учится прямой потомок Джулиуса Арка, наследница крупнейшего поставщика праха на Ремнанте и та самая непобедимая девочка. Ты все еще думаешь, что тебе бы повезло нарваться на однофамильца Кроу Бронвина?» На это Винчестер выразительно промолчал. «Ладно, пошли на поезд, он должен скоро прибыть». Гарри начал подъем по лестнице первым, его команда последовала за ним. О тренировках и открытиях. Примечание к части. На всякий случай, тут ау, сильное. Особенно, если дело касается мироустройства и прошлого. И да, поздравляю всех причастных с 1 сентября. Отмашка. Вспышка глифов под ногами. Мертинастер стальным жалом рассекает воздух, стремясь к цели. Град быстрых сильных точных уколов по уязвимым местам. Ее противница медленно отступает, блокируя удары. Последняя атака, парирование и резкий горизонтальный удар, набравший силу за счет разворота корпуса. Вспышка глифа. Вайс разрывает дистанцию, едва разминувшись с лезвием, и с помощью нескольких глифов увеличивает расстояние. Громкий щелчок барабана. Касание земли. Ледяная корка расползается в стороны. Еще один щелчок. Желтые молнии устремляются по льду. Оппонентка резко взмывает в воздух, развернув двойные крылья. Поворот барабана, взмах рапиры. За спиной Теслы разгорается черный глиф, начинающий тянуть девушку назад. В руке Меглио появляется второй револьвер. Несколько выстрелов. Наследницу ударяют разряды электричества, заставляя сбить концентрацию. Меглио коршуном пикирует вниз с мечом на изготовку. Вайс уклоняется, еще раз разрывая дистанцию. На лезвии Мертинастера расцветает багровый узор. Резкий замах. Гроздь огненных шаров срывается с оружия. Тесла принимает их на щит крыло и рывком сокращает дистанцию. Резкий удар с косым замахом. Попытавшись заблокировать удар, Вайс теряет оружие, со звоном улетающее куда-то в бок. Тесла, доворачивая корпус, наносит рубящий удар, отбрасывающий наследницу прочь и заставляющий ее катиться по земле. Меглио замирает. Меч в ее руке описывает несколько замысловатых узоров. Вайс вскакивает на ноги. Еще один глиф отбрасывает Мертинастер практически ей в руки. Взмах рапиры. Под ногами девушки расцветает платформа, отправляющая ее в воздух. Тесла, хмыкнув, открывает огонь. Вайс разворачивает глиф, в который врезаются пули, сближаясь с блондинкой. Громкий звон скрещивающейся стали. Щелчок барабана Мертинастера. По лезвию рапиры расползается оранжевая вязь. Гремит взрыв. Шни, крутанув рапиру в руках, с разгона уколола противницу и едва отдернула голову. Гремит несколько выстрелов. Меглио, цыкнув резким взмахом щита крыла, отбрасывает оппонентку прочь. Перекувырнувшись, Вайс приземляется на появившиеся глифы и получает длинной очередью из пистолета-пулемета, заставляющей ауру вспыхнуть несколько раз. Наследница тяжело приземляется на ноги. Еще один щелчок барабана. Под лезвием Мертанстера расцветает желтый глиф в виде циферблата. Тело девушки покрывается желтым сиянием. Миг спустя она смазанной тенью срывается с места, обрушивая шквал атак на, казалось, опешившую от такого Теслу. Последний удар отбросил девушку назад. Вайс, тяжело дыша, уперла лезвие в землю и, открыв барабан, начала торопливо засовывать ампулы с прахом. Мощный удар ноги отбросил ее прочь. Емкости с прахом покатились по земле. Прозвучал сигнал конца тренировочного боя. «Ладно, а вот это было неприятно», — произнесла Тесла, едва заметно морщись. Шни с шипением поднялась с земли. На этот счет у наследницы было много замечаний, но она была воспитанной девушкой и не стала высказывать это вслух. Плюс в ее состоянии была и ее вина. Ведь именно наследница захотела сразиться с Теслой, прекрасно зная, что она из себя представляет как боец. Результат – разгромное поражение. «Ты вообще как?» – поинтересовалась у нее Меглио, и непонятно было, издевается ли она или нет. «В полном», – процедила Шни, – «оно и видно. А вообще, я приятно удивлена. Чем? Ты продержалась против меня, пусть и какое-то время. Для той, у кого с реальным опытом боев были до недавнего времени проблемы, это впечатляет. Но пространство для роста есть. Именно за этим я и здесь. Ага. При всем уважении к музыканту, он не дока в умении ломать чужие лица в ближнем бою». Вайс удивленно вскинулась. «Ты знаешь мистера Хорнфрика? Лично не знакома, но наслышана», — дипломатично ответила Тесла, тем самым заставив Шни прищурить глаза, в том числе о его методе ведения боя, и отличная поражающая способность, широкий спектр применения, но нужен кто-то для прикрытия на ближней дистанции, ближний бой, не его, хотя, я бы хотела увидеть того, что выживет после его атаки на полную мощность. А чем ты? О максимальной мощности его оружия. Полагаю, ее будет достаточно, чтобы уничтожить Грим где-то размером с Левиафана. Плюс-минус. Ладно, мы отвлеклись от темы. Возвращаясь к тебе, то, палец блондинки ткнулся в сторону Шни, я вижу несколько слабых сторон. Не знаю, воспримешь ли мои слова или нет. И что же ты увидела? Самый главный недостаток, тебе не хватает опыта боев. Не просто аренных схваток, но полноценных сшибок один на один. Еще не бой не на жизнь, а на смерть, но и на каком-нибудь турнире за такое по головке не погладит. Слишком грязно, болезненно и зачастую травмирующе. Судя по всему, у тебя этого опыта достаточно, — мрачно произнесла Шни. Не буду отрицать, — ответила Тесла. Вторая штука. Рапира далеко не самое удобное оружие в плане возможности нанесения урона. Нет возможности нанесения рубящих ударов. Во всяком случае, достаточно эффективных. В ряде случаев это может стать проблемой. И наконец, третье. Меглио сделала выразительную паузу. Тебе нужна ульта. Пардон, ульта. Ну, знаешь, такая сверхмощная атака, способная ушатать кого угодно. Я знаю, что это такое. В раздражении воскликнула Шни. И я применила ее на тебе в конце боя. На мой вкус она недостаточно мощная. Против сильных противников не поможет. Плюс, после применения ты заметно замедлилась. Попробовала бы ты двигаться с такой скоростью, — тихо пробубнила наследница себе под нос. Я попробую. Когда Гарри сможет освоить этот глиф, — Тесла ее услышала. Кстати о нем. У него есть ульта? Не знаю. Скорее всего, в процессе разработки. Ладно, если это все, я пойду. Не скучай. Тесла покинула арену, оставив Вайс в одиночестве переваривать произошедшее. Что есть прах алхимия? Если очень и очень грубо, это дисциплина, охватывающая все, что связано со взаимодействием с прахом. Охотники, в силу своей деятельности, затрагивают далеко не все аспекты этой науки. В первую очередь, все, что связано с нахождением и применением праха против грим. Гарри всерьез загорелся предметом, когда увидел демонстрацию праха алхимии на вводных уроках. То, что творил учитель, было словно потерянная им магия, зачаровывающе. Вполне закономерно, что Бронвин вылез из кожи, чтобы овладеть прах алхимии на уровне, который он сам посчитал достаточным, чтобы хотя бы на миг почувствовать эти уже забытые ощущения. Раньше это казалось ему всего лишь ностальгией по прошедшим дням. Сейчас же он знал, что это не так, так просто, что он не поверил своим глазам сперва. То, что считалось лишь легендой, что-то, что он потерял. Магия самой планеты, идущая из Лейлини, кристаллизующаяся в местах прорыва. В этом была ирония. Цивилизация, что не верит в магию, в своей основе полагалась именно на нее. А еще в книге праха рассказывалось, как именно можно форсировать образование нового прорыва. Наверняка про эту закономерность знали, но не распространялись. Единственное, что отсутствовало в книге, это что, черт возьми, произошло с ремнантом, чтобы магия изменилась так, в местах силы на Земле не было ничего даже отдаленно напоминающего прах. Он мог бы спросить Аспина как свидетеля, заставшего те времена, но не стал этого делать. В конце концов, это всего лишь любопытство, не имеющее никакой практической ценности. В отличие от описания некоторых любопытных праховых смесей, одну из которых он сейчас заканчивал создавать. «Гарри, ММ, что ты думаешь насчет Винчестера?» «А что я должен думать?» – уточнил охотнику Бонни. «Обычный хулиган, привыкший отыгрываться на тех, кто ответить не может. Стать чем-то большим он может только при помощи пинков посильнее. Думаешь, того, что он уже получил, достаточно?»